котором он сообщал, что дочь его похитили не крестоносцы, а обыкновенные пограничные разбойники, и он в самом непродолжительном времени ее выкупит. Поэтому посол не поехал в Мальборг. Никому не пришло в голову, что крестоносцы могли вынудить у Юранда это письмо, пригрозив ему смертью дочери. Правда, трудно было понять, как могли разбойники похитить девушку. На границе шайки разбойников, будь то подданные князя или ордена, учиняли нападения не зимой, когда их могли выдать следы на снегу, а летом. Да и нападали на купцов или грабили деревушки, хватая людей и угоняя скот. Казалось совершенно невероятным, чтобы они дерзнули посягнуть на князя и похитить его воспитанницу, да к тому же дочь могущественного рыцаря, перед которым все трепетало. Но письмо Юранда рассеяло все сомнения. Оно было скреплено его собственной печатью и на этот раз доставлено человеком, о котором было точно известно, что он из Спыхова. Всякие подозрения как будто отпали. И тут вдруг пришла весть о событии в Щитно. Переходя из уст в уста, весть была раздута и преувеличена. Рассказывали, будто Юранд ворвался в замок с 5 всадниками через открытые ворота и учинил такую резню, что из стражи мало кто остался цел, и пришлось посылать за подмогой в ближайшие замки, скликать рыцарей и вооруженные пешие отряды, которые только после 2-дневной осады захватили замок и убили Юранда с его товарищами. Толковали также, будто все эти войска вторгнутся теперь в пределы княжества, и неминуемо вспыхнет война. Князь не верил этим слухам. Он знал, как важно для великого магистра, чтобы в случае войны с польским королем оба мазовецкие княжества не стали на сторону королевства. Не было для князя тайной и то, что в случае нападения крестоносцев на него или на Зимовита Плотского никто не сможет удержать королевство от выступления в их защиту, и что великий магистр боится этой войны. Понимая, что она неизбежна, великий магистр стремился, однако, оттянуть ее. Он и по натуре был миролюбив, да и помериться силами с могущественным Ягайлом мог только, подготовив войско, какого орден еще никогда не выставлял, и обеспечив себе помощь государей и рыцарства не только Германии, но и всего Запада. Князь войны не боялся, однако хотел знать, что же в самом деле произошло. Что надо думать о событии в Щитно, исчезновении Дануси и о всех тех слухах, которые приходили с границы. Поэтому при всей своей ненависти к крестоносцам он обрадовался, когда однажды вечером капитан Лучников доложил ему, что приехал рыцарь ордена и просит аудиенции. Князь принял крестоносца надменно, тотчас признав в нем одного из тех братьев, которые были у него в лесном доме. Он сделал вид, что не узнает его, и спросил, кто он такой, откуда прибыл и что привело его в Варшаву. «Я брат Ротгер», — ответил крестоносец, «и недавно имел честь бить вам челом, вельможный князь. Почему же ты, будучи братом ордена, не надел своих знаков?» Рыцарь стал толковать князю, что он не надел белого плаща с крестом только потому, что его тогда непременно схватили бы и убили мазовецкие рыцари. Повсюду, мол, на свете, во всех королевствах и княжествах, знак креста на плаще хранит и обеспечивает гостеприимство. И в одном только мазовецком княжестве крест угрожает верной гибелью. Князь в гневе прервал его. «Не крест», — сказал он, — «ибо крест и мы целуем, а ваша бесчестность. А коли вас в другом месте лучше принимают, то только потому, что меньше вас знают». Видя, как смешался рыцарь, князь спросил, «Ты был в Щитно? Не знаешь ли, что там произошло?» «Я был в Щитно и знаю, что там произошло», — ответил Ротгер. «Сюда же я прибыл не как посол, а лишь за тем, что умудренный опытом и благочестивый комтур из Ятмарка сказал мне, «Наш магистр любит благочестивого князя и верит в его справедливость. Так вот я поспешу в Мальборг, а ты поезжай в Мазовию и бей челом князю на Юранда».